«Где принц?» — спросил котенок. «В диспетчерском зале», — ответил Трущенков. «Сейчас начнется заседание генералитета». «Очень хорошо», — сказал котенок и шмыгнул в дверь, потом высунул голову и добавил: «Мальчишку отпусти». Трущенков захлопнул дверь и подтолкнул меня. «Иди, иди, пацан!» Я недоумевающе ушел за угол и там бросился бежать под балкон на втором этаже вокзала. Балкон этот открывался только два раза в год для выступления начальства на демонстрациях. На перилах балкона висело полотнище с лозунгом «Да здравствует!». Я подбежал и увидел, как тонкий лазерный луч изнутри вырезал замок, и балконная дверь открылась. Котенок выбежал наружу и прыгнул на перила. «Давай!» — крикнул Бабекус. Котенок сиганул вниз, вцепился когтями в транспарант, оборвал его с одного края и полетел на клумбу. Я подскочил и ухватил полотнище. «Ты свою работу сделал!» — сказал Бабекус котенку, перекручивая материю. «Отойди подальше и самоликвидируйся!» Упираясь ногами в стену, я полез на балкон. Меня качало и водило в разные стороны, и один раз впечатало в стену, но я хоть с трудом добрался до балюстрады. Спрыгнув на балкон, Бабекус приоткрыл дверь и, отогнув уголок шторы, заглянул внутрь. «Кустарные методы», — заметил я, — «прям как в женскую баню подглядываете». «Не учи», — огрызнулся Бабекус. Балкон уводил прямо в диспетчерский зал. Я был здесь пару раз. Одну стену занимала огромная электрическая карта станции. Под ней были трибуна и пульт. По всему залу стояли столы и кресла. В углу, на высоком табурете, затянутом алым, возвышался бюст, осененный переходящими знаменами и вымпелами. Самое главное, что в зале никого не было, а на кафедре скромно лежала небольшая корона, усыпанная бриллиантами. «Отлично!» — прошептал Бабекус. Отбросив штору, он через весь зал опрометью бросился к бюсту. Бесцеремонно отогнул ткань и влез в недра табуретки, скрючившись там в три погибели. Постскриптум. Эта глава — тоже сложное философское произведение. В ней говорится мысль, что в каждом из нас сидит шпион из лагеря врага. Но это хорошо, потому что мы сможем сориентироваться и изучить противника, практически не сходя с места. Я вот, например, перестал сопротивляться Бабекусу, потому что хотел увидеть повстанцев. Поэтому, чтобы познать мир, надо познать себя, а чтобы победить врага наяву, надо победить его в себе. Для этого надо быть умным и образованным человеком, много читать, хорошо учиться в школе и в институте, заниматься самообразованием. Глава 9. Как я покончил самоубийством. Бюст, под которым затаились мы с Бабекусом, изготовил наш сортировский скульптор Иван Ильич Лафеткин. Такими бюстами он обеспечил Старомыклинск, Новомыклинск и весь район. Он мог лепить их с закрытыми глазами, потому что в жизни ему не повезло. Все началось с неудачной женитьбы. Он с детства мечтал лепить жены обнаженную натуру богини Венеры, а с тети Полины Антонны у него получался лишь бог Вакх, да и то не очень реально. Так был мужчиной, а Полина Антонна — женщиной. Лафеткину приходилось изменять некоторые пропорции и домысливать детали. Желая поточнее передать дух Вакха, он пристрастился к алкоголю. Талант его угас. И с тех пор он только бил жену и лепил этот бюст. Сквозь ветхую материю я хорошо видел зал и схему станции. Схема была яркая, красивая, подробная, с мощными разветвлениями, широким кольцом и обширными тупиками. Пока я ее рассматривал, дверь открылась, и в зал начали быстро и деловито входить всякие люди. Я почти всех их знал в лицо. Это было наше начальство за станцией.